при жизни. Подождемся, Лизетта. Уйдет или не уйдет Аглавена, она одна это знает и не ошибается. Но уйдет она или нет, она сумеет научить меня, как открывать твою красоту и любить тебя так, как я не был еще в силах любить. Во всяком случае, Селизетта, если необходимо, чтобы кто-нибудь плакал, не ты будешь плакать. И затем, разве ты думаешь, что мы будем счастливы, когда ты уйдешь, мое дитя? Разве ты думаешь, что счастье, основанное на страданиях бедного существа, такого чистого, такого нежного, как ты, было бы продолжительно и достойно нас? Неужели тебе кажется, что я смогу целовать Аглавену, и что она сможет любить меня, если хоть один из нас захочет принять это счастье? Мы любим себя там, где мы прекрасны и чисты. И там мы встречаем также тебя. А с некоторых пор, благодаря тебе, мы не должны любить друг друга, не видя тебя. Подойди, дай твои губы. Я увижу сегодня твою душу, Селизетта. Пойдем. Пробила полночь. Посмотрим, все ли еще плачут сновидения Аглавены сквозь ее сон. Уходят, обнявшись. Сцена вторая. Комната в замке. Входят Аглавена и Мелиандр. Аглавена. Слышишь ли, как притворяется дверь? Мелиандр. Да. Аглавена. Это Селизетта. Она услыхала и хочет оставить нас одних. Мелиандр. Она говорила мне, что поднималась утром на свою башню. Ей рассказывали о большой странной птице. Аглавена. Она была здесь, я уверена. Вся комната как будто ждет ее возвращения. Посмотри на маленькие принадлежности ее работы, которые она оставила на подоконнике. Мотки шелка, золотые и серебряные нитки, бусы, камни. Мелиандр. А вот ее кольцо, на котором вырезаны наши имена. Вот фиалки, вот ее платок. Берет платок и, притронувшись к нему, вздрагивает. О, Аглавена, что такое? Мелиандр передает ей платок. Возьми. Аглавена. О, Мелиандр, он сохранил для нас теплоту ее слез. Аглавена. Видишь, Мелиандр, с тех пор, как она сама больше не говорит, все вещи вместо нее напоминают мне, что пора. Берет платок. Дай мне его, Мелиандр. Бедный маленький свидетель всего, что от нас скрывают. Надо быть мертвым, чтобы не понимать тебя. Мелиандр. Аглавена. Хочет поцеловать ее. Аглавена. Не целуй меня сегодня. Люби ее, Мелиандр. Мне больно и вместе радостно, что она, страдая, становится еще прекраснее. Мелиандр. Не знаю, что и думать, моя Аглавена. Иногда мне кажется, что я люблю ее почти как тебя. Иногда, что люблю больше, чем тебя, потому что она дальше от меня и необъяснимее. Но стоит мне увидеть тебя, и все тускнеет вокруг нее, и я больше ее не различаю. И однако, если бы я ее потерял, я не мог бы целовать тебя без грусти. Аглавена, знаю, что ты любишь ее, Мелиандр, и вот почему я должна уйти. Мелиандр, но я могу любить ее только в тебе, Аглавена, и когда ты будешь далеко, я не стану ее больше любить. Аглавена, я знаю, что ты ее любишь, Мелиандр. Знаю это так хорошо, что не могу иной раз удержаться, чтобы не завидовать твоей любви к этой бедной малютке. Не надо, чтобы ты считал меня безупречной. Если Селизетта уже не та, что казалась, то и я переменилась, живя между вами. Я пришла сюда слишком мудрой. Я была уверена, что красота не должна беспокоиться о пролитых из-за нее слезах. Я думала, что у доброты нет другой руководительницы, кроме мудрости. Но теперь я узнала, что доброте не нужно быть мудрой, что лучше быть человечной и безумной. И я считала себя самой прекрасной из женщин. Теперь я узнала, что самые маленькие существа прекраснее меня и не знают, что они прекрасны. Глядя на Селизетту, я спрашиваю себя поминутно, не чище ли и незначительнее ли то, что она в своей детской душе делала ощупью всего, что могла бы сделать я. Она несказанно прекрасна. Мелиандр, когда я думаю о ней про себя. Ей стоит только нагнуться, чтобы найти невиданные сокровища в своем сердце. И она отдает их, не жалея, как слепая, которая не знает, что ее руки наполнены драгоценными камнями. Мелиандр, как это странно, Аглавена. Когда ты говоришь мне о ней, я восторгаюсь только тобой и сильнее люблю. Никто в мире не в силах сделать, чтобы все хорошее, что ты говоришь о ней, не вернулось к тебе же. И если бы сам Бог вступился, я бы не мог любить ее, как тебя. Аглавена,